Каждый раз, подтверждая свое желание иметь новую машину, вы, тем не менее, все время невольно возвращаетесь к сегодняшней, неприятной для вас ситуации. Делая это, вы не только не достигаете вибрационной гармонии со своим желанием, но еще и отодвигаете его реализацию на неопределенный срок. До тех пор, пока в сложившейся ситуации вы больше думаете о том, чего не хотите, вы не сможете получить то, чего действительно хотите. Иначе говоря, если вы станете думать только о прекрасной новой машине, то вам обязательно представится возможность ее получить. Но если вы предпочтете сокрушаться по поводу той консервной банки, которая сейчас находится в вашем распоряжении, то не стоит ждать, что к вам приедет желанный новый автомобиль. Поначалу вам может показаться, что трудно провести четкое разграничение между настоящими мечтами о новой машине и назойливыми мыслями о старой. Но однажды вы найдете доступ к собственной эмоциональной руководящей системе, и тогда вам не составит труда четко отделять зерна от плевел. Теперь у вас в руках ключ к исполнению всех желаний. Однажды осознав, что мысли тождественны точке притяжения, а чувства являются показателями уровня принятия или сопротивления, вы получите в свои руки ключ к реализации всех своих желаний. Нельзя все время испытывать положительные эмоции и в результате получить все с точностью да наоборот. Точно так же невозможно постоянно испытывать негативные эмоции, а в конце получить хороший результат. Дело в том, что чувства являются самым точным показателем соответствия или противодействия естественному благу. Несмотря на то, что на самом деле не существует никакого источника болезни, вы способны излучать мысли, препятствующие естественному состоянию здоровья. Точно так же вы, в силу выбранного образа мыслей, можете закрыть доступ к собственному материальному благополучию, хотя на свете нет никакого источника бедности. Благо постоянно доступно вам. Но если вы не научитесь распознавать мысли, заставляющие вас тормозить или сворачивать с пути, ведущего к нему, это непременно отразится во всех сферах жизни. Не имеет ни малейшего значения, насколько далеки вы в данный момент от исполнения желания. Если вы будете обращать внимание на свои эмоции и начнете мыслить позитивно, то сможете снова достигнуть вибрационной гармонии с благом, что является наиболее естественным для вас состоянием. Помните, вы – продолжение чистой, положительной, нефизической энергии. И поэтому, чем лучше вы себя чувствуете, тем в большей вибрационной гармонии находитесь со своим истинным «Я». К примеру, если вы испытываете чувство благодарности за что-либо, то находитесь в вибрационном соответствии с собой. Если вы любите кого-то, если вы любите самого себя, то также находитесь в вибрационном соответствии со своим истинным «Я». Но если отношения с самим собой и окружающими у вас не клеятся, то вы посылаете вибрацию, не совпадающую со своей истинной природой. Негативные эмоции, которые вы в этот момент испытываете, должны прозвучать для вас как сигнал тревоги, предупреждающий о том, что вы вошли в режим сопротивления и потеряли связь между физическим и нефизическим «я». Мы часто говорим, что нефизическое «я» — это ваша внутренняя сущность или ваш источник. Не имеет значения, как вы называете его – источником энергии или жизненной силой, но очень важно сознательно контролировать свою связь с ним и чувствовать, когда вы каким-либо образом препятствуете соединению. И именно эмоции будут постоянными индикаторами уровня доступа или противодействия этому вечному источнику.